Я сказала. Этот задаток покроет наши с вами общие расходы. Я рассчитываю, что вы соберете нам провиант и зерно лошадям». «Постель ты берешь свою», — говорит он. «У меня есть одеяло и хорошая клеенчатая накидка от дождя», — отвечаю. «К выезду я буду готова днем, когда раздобуду себе лошадь». «Нет», — говорит Кочет. «Я буду занят в суде. Мне там кое-что уладить надо. Выехать сможем завтра с первым светом. Переправимся паромом. Мне еще нужно будет заехать к осведомителю на земле Чероки». «Тогда встретимся после обеда и договоримся окончательно». Пообедала я в Монархе. Этот Лобёв за столом не появился, и я понадеялась, что он уехал куда-нибудь далеко. Потом я вздремнула, после чего пошла на конюшню и осмотрела всех мустангов в загоне. Ничем особенным они друг от друга не отличались, разве что мастью. И я, наконец, остановилась на вороном с белыми передними ногами. Просто красавчик. У папы вообще не было таких лошадей, у которых больше одной ноги белые. Лошадники знают такой глупый стишок, мол, такой конь никуда не годится, особенно если все четыре ноги у него в чулках. Уж и не помню, что в этом стишке точно говорится, но потом сами увидите. Чепуха это и суеверие. А Стоунхилла я застала в конторе. Он там сидел, весь закутавшись в теплый платок, совсем рядом с печкой, и руки над нею грел. Наверняка его малярийный озноб так бил. Я подтащила ящик, села с ним рядом и тоже погрелась. Полковник сказал: «Мне только что сообщили, что на Тоусон-Роуд девочка прямо головой в колодец упала, 50 футов глубиной. Думал, это ты». «Нет, то была не я». «Утонула сразу, говорят». «Неудивительно». «Как эта прекрасная Офелия утонула. У той, конечно, вдвойне трагичнее было. Она разбитым сердцем мучилась и ничего не сделала к своему спасению. Поразительно все-таки, сколько ударов человек может вынести и не сломиться под ними. А им и конца нет». «Глупая, наверное, была. И что вам мыловар из Литл Рока сказал?» «Да ничего, зависло дело. А почему спрашиваешь?» «Я вас избавлю от одного мустанга. Воронова с белыми чулками на передних ногах. Я его назову Малыш Черныш. Я хочу, чтобы вы мне его сегодня подковали». «Что предложишь?» «Рыночную цену. По-моему, вы сами говорили, что мыловар вам предлагал по 10 долларов за голову». «Это оптовая цена. Ты не забыла, что недалее, чем сегодня утром, я тебе за них по 20 платил?» «Такова была утренняя рыночная цена». «Понимаю. А скажи-ка мне, ты вообще собираешься когда-нибудь покинуть этот город?» «Завтра поутру я уезжаю на земли Чокто. Мы с Кочетом Кокберном отправляемся за убийцей Чейни». «С Кокберном?» — переспросил он. «Как же ты сподобилась сойти с этим грязным побродяжником?» «Говорят, у него железная хватка», — ответила я. «А мне нужен был человек закаленный». «Да, хватка-то у него, видать, действительно железная. Говорун знатный, однако постель делить я с ним бы не рискнул». «Я бы тоже». «Поговаривали, что он по ночам выезжал с Квонтрилом и кровавым Биллом Эндерсоном. Слишком бы я ему не доверял. К тому же, я слыхал, он был преступным соучастником какого-то разбойника с большой дороги, а только потом приехал сюда и пристроился в суд». «Заплатит ему, когда работу выполнит», — сказала я. «Пока же я ему дала символический задаток на расходы, а остаток он получит, когда возьмет кого надо. Я плачу ему хорошие деньги, 100 долларов». «Да, это великолепный стимул. Что ж, быть может, все уладится к твоему удовлетворению. Буду молиться, чтобы ты вернулась живой и здоровой, а все старания твои увенчались успехом. Путешествие может оказаться трудным». «Добрые христиане трудностей не чураются». «Но и не стремятся к ним, очертя голову. Добрый христианин не упорствует понапрасну и отнюдь не самонадеян». «Вы считаете, я не права?» «Я считаю, ты сильно заблуждаешься». «Посмотрим». «Да, боюсь, что так». Стоунхилл продал мне мустанга за 18 долларов. Негр из кузни его поймал, завел внутрь на недоустки, обточил копыта и прибил к ним подковы. Я вычистила ему все репьи, обтерла. Резвый он был, бодрый, но зазря не дергался и все процедуры перенес, не легаясь и ни разу нас не укусив. Я надела на него узду, но вот папино седло самой поднять не удалось. Слишком тяжелое, поэтому седлал мне черныша кузнец и предложил сперва его объездить. Я сказала, что и сама, наверное, справлюсь. Я осмотрительно залезла. Черныш поначалу с минуту постоял, а потом, как удивит меня, взял и встал на дыбы два раза и жестко на передние ноги опустился. У меня аж копчик и шея заболели. Меня бы наземь сбросило. Не ухватись я за луку седла и не цапнув Черныша за гриву. Ни за что больше было не удержаться. Стремена под ногами слишком далеко болтались. Кузнец засмеялся, но мне было не до показухи. Я погладила Черныша по шее, тихонько с ним поговорила. И больше он не брыкался, но и пойти не пошел. «Не понимает, что ему с такой легонькой всадницей делать?» — сказал кузнец. «Думает, это овод на нем сидит». Он взял мустанга за поводья возле самых губ и понудил его сделать шаг. Так и водил по амбару несколько минут, а потом ворота открыл и наружу вывел. Я побоялась, что Черныш от солнца и холода опять взбрыкнет, но нет, похоже, мы подружились. Кузнец отпустил поводья, и я шагом поехала на мустанге по грязной улице. Он не очень слушался, головой крутил все время. Не сразу мне удалось его повернуть. На нем раньше ездили, как я поняла, но только давно. Вскоре опять привык. Я покаталась на нем по всему городу, пока он слегка не вспотел. Когда я вернулась, кузнец спрашивает. «Не норовистый? Ничего?» «Нет», — говорю, — «отличная лошадка». Он подтянул стремена как можно выше, а потом расседлал моего малыша-черныша и завел его в стойло. Я дала мустангу кукурузы, но немного, потому что боялась, как бы он от плотной кормежки не охромел. Стоунхилл-то мустангов больше сеном кормил. День уже клонился к вечеру. Я поспешила в лавку к Ли, очень гордая тем, что добыла себе лошадку, да и завтрашнее приключение меня влекло. Шея после встряски побаливала, но это ж пустяки в сравнении с тем, что нам предстояло. Зашла я через черный ход, не постучавшись, и вижу, кочет сидит за столом с этим лобёфом. Протихаться-то я и забыла. «Вы что здесь делаете?» — спрашиваю. «Здорово тебе», — отвечает лобёф. «Да вот с исполнителем твоим беседуем. В Литл Рок он так и не поехал, но у нас деловой разговор». А кочет конфету жует. «Садись», — говорит. «Сестренка, возьмите внучку. Вот этот арестант зовется Лобёфом. Говорит, рейнджер он в Техасе. Сюда приехал учить наших коровок капусту щипать». «Я его знаю», — говорю я. «И еще утверждает, что идет по следу нашего пройдохи. Хочет к нам присоединиться». «Я знаю, чего он хочет, и уже сказала ему, что нас его помощь не интересует. А он у меня за спиной сюда пробрался». «А что такое?» — спрашивает Кочет. «В чем беда-то?» «Нету никакой беды, кроме той, что он сам себе накликает», — говорю я. «Он мне предложение сделал, и я от него отказалась. Вот и все. Нам он без надобности». «Ну а вдруг пригодится?» — говорит Кочет. «Платить за него не надо, зато у него есть крупнокалиберный карабин Шарпса. Если на нас вдруг нападут бизоны или слоны. И стрелять, говорит, умеет. Я за то, чтоб ехал с нами. Нам может выпасть энергичная работенка». «Нет, нам он не нужен», — стою на своем я. «И я ему уже так и сказала. У меня теперь есть лошадь, и все готово. Вы все свои дела сделали?» Кочет отвечает. «Да, все готово, кроме харча, а за ним дело не станет. Старший помощник спрашивал, кто мне ведомости заполнял. Сказал, что, ежели тебе работа нужна, он тебя на хорошее жалование устроит. А еду нам жена Поттера готовит. Кухарка она не то что очень, но сойдет. Да и деньги ей сейчас не лишние». Тут Лобёв встрял. «Должно быть, я ошибся в человеке. И ты, Кокберн, позволяешь таким соплюшкам помыкать с собой?» Кочет холодно так взглянул на техасца и говорит. «Помыкать, ты сказал?» «Помыкать», — подтвердил Лобёв. «Так я и сказал». «А может, хочешь взглянуть, как по-настоящему помыкают?» «Никто здесь никем не помыкает», — сказала я. «Исполнитель работает на меня, и я ему плачу». «И сколько же ты ему платишь?» — осведомился Лобёв. «А вот это тебя уже не касается». «Сколько она тебе платит, Кокберн?» «Она мне платит довольно», — отвечает Кочет. $500? «Нет». «А столько выкладывает за Челмсфорда губернатор Техаса?» «Да что ты», — говорит Кочет. Подумал немного, а потом... «Да, звучит заманчиво. Но я уже пытался как-то поголовно и взыскивать со штатов, да и с железных дорог. Там тебе наврут и глазом моргнуть не успеешь. И еще повезет, если хотя бы половину обещанного взыщешь, а иногда вообще ничего не получаешь. Как-то подозрительно все это. $500 что-то маловато будет за того, кто сенатора убил». «Бипс был мелкий сенатор», — говорит Лобёв. Они б там за него ни шиша не предложили. Только это бы скверно выглядело. «Каковы условия?» — спрашивает Кочет. «Плата по приговору», —